Послесловие. Позвольте с вами познакомиться. Меня зовут Саара Минассе. Спасибо, что выбрали книгу «Цветы, которые мы увидели сквозь слезы» среди множества других произведений. Эта история завоевала главный приз на конкурсе Pure Love Novel Awards, который проводится на сайте Every Star. Я очень рада, что эта история воплотилась в книге. Возможно, это немного неожиданный вопрос, но вы когда-нибудь обменивались с кем-нибудь письмами? В наши дни, учитывая, насколько легко отправлять сообщения с помощью смартфона, потребность в письмах уменьшилась. Но иногда бывает так приятно выбрать бумагу для письма, подумать о словах для особенного человека, тщательно прописать буквы и с нетерпением ждать ответа. Когда я была студенткой, я много переписывалась с друзьями. И главная героиня этой истории, Мио, тоже любит писать письма. Любовь Мио началась с обмена письмами. Она тихая и застенчивая девочка, но влюбившись, она постепенно меняется. Несмотря на печальные события, Мио получила заботу очень важного для нее человека и стала сильнее, чем прежде. Я надеюсь, что, читая эту историю, вы почувствуете, как ваше сердце бьется быстрее и будете плакать и смеяться вместе с Мио. А может быть, когда-нибудь попробуете любоваться цветущей сакурой вместе с любимым человеком. Я уверена, что это будет незабываемо. Пережив холодную зиму, сакура зацветает весной, поражая своей красотой, но затем очень быстро опадает. Хоть это и немного грустно, но я люблю цветение сакуры. Надеюсь, этой весной мне удастся увидеть его вновь. Такое же, как изображено в этой книге. И последнее, но не менее важное. Мы хотели бы поблагодарить Ханако Сама за замечательные иллюстрации Мио и других героев. Благодарю редакцию, которая помогала мне, и всех, кто принимал участие в создании этой книги. Большое спасибо. А тем, кто дочитал до этого места, я выражаю свою искреннюю благодарность. Надеюсь, когда-нибудь мы снова увидимся. Саара Минассе. Конец книги.